хотя в другое время ей было не справиться с искушением все время видеть его. Саймон пришел один, без детей, но зато Эндрю привел двух своих младших. Эндрю и Мэтью симпатизировали друг другу. Отец всегда норовил задать Мэтью вопрос с подковыркой, но Эндрю, никогда в жизни не уезжавший из дома, слушал ответы бывалого путешественника с искренним интересом. Отца раздражало такое предательство Эндрю, хотя поведение Эмилины злило и еще больше. Время от времени он заговаривал о том, что купит участок земли по соседству для Льюка с семейством. И как бы не помнил, что земля нужна Эндрю, а Льюк вполне доволен своим хозяйством на другом краю Фаэта. «Где тебя носит?» — спросил отец раздраженно. На Мэтью, вошедшего сразу за Эмилиной, он даже не посмотрел. «Ты что ли не понимаешь, сколько мы тебя ждем?» Это было неправдой. Курица, которую Эмилина, уходя в церковь, поставила тушиться, и в самом деле была готова, но пропекавшаяся на плите картошка едва подрумянилась, а дети Эндрю только что начали расставлять тарелки. «Мы и прогулялись немного», — сказала она отцу. «Не понимаю, что с тобой происходит», — проворчал он в ответ. «Ты теперь просто не думаешь о матери». В последнее время мать уже явно не разбиралась в отношениях между мужчинами. Ей казалось, что Мэтью — прекрасный молодой человек. И не понять было, почему Генри все время хочет, чтобы она находила в нем какие-то недостатки. «Помочь тебе чем-нибудь, мама?» «Да, Эмми, побросай в кастрюлю овощи». Саймон рассказал за обедом, что по сообщениям бостонской газеты несколько южных штатов грозятся выйти из Союза, если на выборах победит мистер Линкольн. «Вот как?» — переспросил отец. «Ну, давайте послушаем, что скажет об этом мистер Гарни. Ему, наверное, известно больше, чем всем газетам». Мэтью не поднял глаз от тарелки. Он привык к тому, что его все время пытаются стравливать с Саймоном, реагирующим на это гораздо болезненнее, чем он сам. Если сказанное вдруг задевало его за живое, он спорил. Если же нет, то пожимал плечами и отмалчивался. Повисла тишина. «Мы ждем ваших слов, мистер Гарни!» Уже не скрывая издевки в голосе, сказал отец. Эмилина испуганно затаила дыхание. «А вы не ждите», — ответил Мэтью, и после паузы, которая казалась бесконечной, добавил, «а то жратвишка простынет». Отец побагровел. Рука судорожно схватила стоявший около стула костыль, и несколько секунд неясно было, хочет он выйти из-за стола или же запустить костылем в Мэтью. «Жратвишка», — спокойно повторил Саймон. «Вот любопытное слово. Я вроде и раньше слышал его от вас, Мэтт». Все напряженно ждали, не понимая, позволит ли отец Саймону мягко загладить ситуацию, и облегченно вздохнули, увидев, что лицо его постепенно теряет устрашающую багровость, а поднятая рука опустилась. Еще мгновение, и он взял вилку и снова принялся за еду. Сидящие за столом последовали его примеру, и только Мэтью продолжал неподвижно глядеть в тарелку, а потом поднялся и вышел вон. Эмилина дернулась было бежать за ним следом, но отец властно остановил ее, и она подчинилась, боясь, что иначе он еще больше разозлится на Мэтью. «Какой бес вселился в этого парня?» — пробормотал отец. «Никак с ним не поладить». «Но ты и не стараешься, папа», — тихо заметила она. «Что-что, доча? Не слышу?» — начал опять задираться отец. «Может быть, Мэтту стоит поменяться с кем-нибудь, живущим в другом доме?» — — попробовал вмешаться Эндрю.